Введение. Ночь, которая изменила мою жизнь. Самое большое открытие моего поколения – это факт, что человек может изменить свою жизнь, изменив свое умственное отношение к ней. Уильям Джеймс. В 1980-м я окончил юридический колледж и думал, что всю жизнь буду работать юристом. Как бы то ни было, это то, чем я хотел заниматься с ранних лет. Вначале все шло по плану. После продолжительной учебы в летнее время я сдал выпускной экзамен, и меня направили на практику в Нью-Йорк. Моя личная жизнь тоже была на подъеме. Мы с Долорес учились в одной группе в колледже, а в начале 1981-го поженились. Я был на пути большого успеха и счастья. Или, по крайней мере, так я думал. Но после нескольких лет работы в юриспруденции я понял, что я совсем несчастлив. Конечно, кое-что в моей профессии мне нравилось. Мне нравилось помогать людям развязывать споры, особенно когда удавалось уберечь их от волокиты по судам и другим инстанциям. Однако в работе адвоката было много вещей, которые мне не нравились, которые, казалось, забирают у меня желание жить. Гора утомительной бумажной работы и рутинные действия, которые должны были быть обязательно выполнены. Постоянно приходилось что-то отменять или переносить. Это нормально, когда рассмотрение судебного процесса в суде переносят по 10 раз. Я боялся ходить на работу. Я продолжал выполнять работу с большим трудом, но становился все более и более неудовлетворен специальностью адвоката. Я был недоволен и удручен. Прямо говоря, мне не нравилась моя жизнь, я не видел предпосылок для ее улучшения. Была ли у вас такая работа, на которую вы ходили со страхом в груди, и казалось, что каждый день груз проблем мира сего висит у вас на плечах? Вот это то, что чувствовал я. В буквальном смысле, зажатый в тисках, я чувствовал боль и физически, и эмоционально. Я даже выглядел старше своих лет. У меня начались постоянные головные боли и ураганы в желудке. Боясь заболеть по-серьезному, я ходил к врачам. Они назначали целую серию необходимых медосмотров. Каждое исследование заканчивалось одним и тем же результатом. Врачи не могли найти никакого физического нарушения. Лишь один из врачей порекомендовал принимать Маолокс для нормализации работы желудка. Но духовно я был мертв. Все было лишено смысла. Ежедневная рутина отразилась и на моей внешности. Хотя мне было всего лишь под 30, я выглядел на все 40. Я был истощен. И однажды вечером, сидя в одиночестве в своем кабинете, я понял, что что-то должно измениться. Я не знал, что именно я должен сделать, я просто произнес вслух: «Моя жизнь стоит больше, чем то, что я имею сейчас. Должно быть что-то большее, чем это мучение и несчастье. Помощь приходит с той стороны, откуда вы ее меньше всего ожидаете». Позже тем вечером я смотрел телевизор. Было около часа ночи, и моя жена Долорес уже ушла спать. Но я был так подавлен, что не мог уснуть. Я переключал канал за каналом, искал, чем можно было убить время. Кроме всего прочего, я наткнулся на один информационный ролик. Обычно я бы сразу переключил канал, но в этот раз, сам не знаю почему, я прислушался к тому, о чем говорили. «Вы не то, что вы о себе думаете, но то, что вы думаете, тем вы и являетесь». Доктор Норман Винсент Пилл. Товаром, о котором шла речь, оказался курс лекций «Ментальный банк». Его рекомендовала Флоренс Хендерсон, звезда комедийного сериала «Семейка Брэди». «Ментальный банк» – это программа для образования на дому, которая объясняет, что все, чего мы добиваемся, основана на наших подсознательных верованиях. Я был в таком отчаянии в те минуты, что решился взять этот курс. Я вытянул кредитку и заказал его. Та ночь в кабинете была поворотным моментом в моей жизни. Кстати, когда я застенчиво рассказывал Долорес о том, что я сделал 2 дня спустя, она была в шоке. «Что ты заказал?» – спросила она в недоумении. Не то чтобы она была против самой покупки. Она просто удивилась тому, что я сделал нечто неприсущее моему характеру. И более того, это было сделано под влиянием телерекламы. Через несколько дней программа «Ментальный банк» была доставлена под порог моего дома. Я был увлечен и воодушевлен изучением того, как наши мысли определяют качество нашей жизни. Как жаль, что этому не учат в школе. Программа «Ментальный банк» натолкнула меня на поиски других источников мотивационных материалов. Я начал читать книги Наполеона Хилла, Огмандино, Нормана Пила и Роберта Шулера. На регулярной основе я начал читать Библию. Я с удовольствием слушал воодушевляющие аудиопрограммы Зига Зиглера, Эрла Найтгейла, Джима Рона, Роба Проктора и многих других спикеров. Я чувствовал себя человеком, который в течение многих дней бродил пустыней с пересохшим от жажды горлом и теперь нашел родник воды. Теперь я не могу сказать вам, что все в жизни перевернулось за одну ночь, потому что на самом деле так не было. Но именно с того момента, как я поменял негативное отношение на позитивное, я начал получать значительные результаты. Я начал чувствовать себя лучше. У меня было больше энергии. Я начал достигать целей, которых не добивался раньше. Все благодаря новому отношению. Мне также радостно сообщить вам, что теперь, когда люди спрашивают о моем возрасте, и я говорю 52 года, они неизменно отвечают: «Но вы выглядите намного моложе». Все дело в моем отношении. Путь от юриста до мотивационного спикера. Я продолжал программу самообучения в свободное от юриспруденции время. Позитивное мышление помогало моему отношению к работе, но я чувствовал такую страсть к моему хобби, какой я никогда не чувствовал к работе юриста. Я мечтал о том дне, когда смогу ее оставить. В 1989 году, после 4 лет интенсивного исследования вопросов отношения и концепции мотивации, я согласился провести несколько образовательных семинаров для взрослых по вечерам в местной школе. Мне должны были платить $30 за каждое полуторачасовое занятие. Явно не те деньги, благодаря которым можно оставить свою ежедневную работу в офисе. Никогда не недооценивайте свою силу изменить себя. Джексон Браун-младший. Я был испуган, когда впервые встал перед группой людей на своем первом семинаре. Сердце бешено стучало и пот покрывал лицо. Несмотря на это, я как-то совладал с этим и собрал все мужество, чтобы начать. Студентам очень понравилось занятие, а я получил огромный заряд адреналина от того, что рассказывал о том, что перевернуло в свое время мою жизнь, и от осознания, что теперь у меня есть сила помочь сделать то же самое другим. Я был на пути. В конце концов, оплата семинаров возросла, и в 1990-м я решил приостановить карьеру юриста на несколько лет. Это не было простым решением. Я 4 года отходил в университет, а потом еще 3 года в юридическую школу, чтобы получить соответствующее образование. Более того, я потратил 10 лет своей жизни на работу практикующим юристом. Когда ты много инвестируешь в карьеру, не очень-то легко уйти с протоптанного пути. Кроме того, естественно, встал вопрос денег. Продолжая работать юристом, передо мной лежала перспектива заработать около $100 000 за пару лет. Я бы это имел, даже больше, учитывая еще все остальные годы моей профессиональной карьеры. Моя позиция. Хотя я зарабатывал намного меньше своим новым хобби, я понял, что для запуска собственного предприятия мне нужно будет вложить еще больше. К счастью, нам с Долорес удалось кое-что отложить за несколько лет. Для поддержания уровня доходов я начал выпускать серию сувенирной продукции с моим уникальным логотипом. Отношение определяет все. Все же этого нельзя было избежать. Мне пришлось сделать шаг назад на уровне личных финансов для запуска собственного бизнеса. По крайней мере, в самом начале. Позитивное отношение – это ваш пропуск в лучшее будущее. Неизвестный автор. И вот пришло время двигаться дальше. Я чувствовал, что меня как будто вытянуло из юридической карьеры в новую сферу деятельности. Тем не менее, всякий раз, выступая перед публикой или составляя мотивационные материалы, я очень вдохновлялся и наполнялся сил. Я знал, это мое. Я осуществил постепенный переход из юриспруденции. Сначала работая 4 дня в неделю, потом 3 дня в неделю, а затем 2 дня. До тех пор, пока в 1992 я не начал работать мотивационным спикером и писателем. Поверьте мне, моя мама переживала глубокое волнение, когда я объявил ей, что больше не буду заниматься юридической практикой, а буду выступать на тему отношения. Как бы там ни было, это занятие не несло для нее столько престижа, как фраза «Мой сын – юрист». В любом случае, эти проблемы – это то, с чем вам придется столкнуться в жизни, когда вы будете отстаивать вашу позицию. Вы должны будете столкнуться с неодобрением со стороны других. Я также научился тому, что прежде чем шагнуть вперед в новом направлении, надо отступить на несколько шагов назад и освободиться от некоторых вещей в жизни. Часть той цены, которую мне пришлось заплатить, был отказ от денег, престижа и безопасности, которые присутствовали в моей предыдущей карьере. Кстати говоря, как оказалось, моя мама стала сильно поддерживать мою новую деятельность, особенно когда она увидела, что дела идут все лучше и лучше, и что мне действительно нравится моя новая работа. Зачем я рассказываю вам об этом переходном этапе? Не для того, чтобы впечатлить вас тем, что я сделал. Можете мне поверить, я сделал много ошибок и промахов на этом пути. Я делюсь с вами своей историей, потому что я хочу, чтобы вы знали, как сильно поменялась моя жизнь с тех пор, и насколько лучше она стала с того момента, как я поменял свое отношение к ней. Что вы можете извлечь для себя из этой книги? Несколько слов перед тем, как мы начнем знакомиться с основными принципами. Эта книга может помочь вам, независимо от того, насколько позитивным или негативным вы являетесь сейчас. Если у вас негативное отношение, не падайте духом. Вы можете использовать вышеизложенные концепции, чтобы развивать и поддерживать позитивные отношения, чтобы совершить невероятный прорыв в жизни. Если вы уже являетесь человеком с позитивным отношением, вы можете использовать эти принципы, чтобы подниматься к новым высотам успеха и самореализации. Думайте, действуйте и говорите с энтузиазмом, и вы притянете позитивные результаты. Михаэль Лебев. Я потратил более 20 лет, изучая, почему одни люди достигают успеха, в то же время другие получают разочаровывающие результаты. За это время я перечитал несколько сотен книг и тысячи статей по теме отношения и успех. Я прослушал более 3000 часов аудиозаписей на кассетах. Кроме того, я разговаривал с бесчисленным количеством людей, достигнувших своих вершин, с целью узнать их секреты успеха. Более важно то, что я лично применил каждую стратегию успеха, описанную в книге, на практике. Поэтому я знаю по опыту из первых рук, что эти идеи работают и что они имеют силу буквально перевернуть вашу жизнь. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не претендую на звание мистер Всезнайка в этом вопросе. Совсем нет. Я считаю себя человеком на пути самосовершенствования, и я продолжаю учиться каждый день. Однако мне знакомо негативное отношение, потому что именно такое отношение было у меня первые 30 лет моей жизни. Я знаю, что означает сомневаться в себе и в своих способностях, потому что я жил с этим те же 30 лет. Все позитивные изменения, произошедшие в моей жизни, это результат применения принципов, о которых вы собираетесь прочитать в этой книге. Думайте. Говорите. Действуйте. Для удобства я разделил эту книгу на 3 части, в каждой из которых находится ряд уроков. Поэтому, если вам когда-нибудь понадобится помощь в определенной области принципов, вам будет легко найти тот или иной урок и перечитать его. В первой части «Успех начинается с мысли» мы будем фокусироваться на силе отношения и вере в создание своего будущего. Вы узнаете, насколько ваш успех изначально зависит от того, как вы мыслите. Во второй части «Следи за своими словами» Мы сконцентрируемся на том, как вы говорите, как ваше отношение отображается в ваших словах и как позитивная речь может помочь вам приблизиться к достижению целей. В третьей части «Вселенная помогает тому, кто действует» мы поговорим о последнем этапе нашего путешествия. Даже если вы думаете позитивно, даже если вы говорите позитивно, вы не сможете осуществить свои мечты, пока вы не начнете действовать. Вы не можете просто сидеть на диване и ждать, когда успех сам постучится к вам в дверь. В этой части книги вы узнаете, какие шаги могут помочь вам воплотить мечты в реальность. Если вы думаете, говорите и действуете так, что это способствует вашему успеху, вы движетесь на полных оборотах двигателя на пути достижения феноменальных результатов в вашей жизни. Вы как раз собираетесь занять место и начать путешествие, которое в результате принесет успех и счастье, о котором вы и мечтать не смели. Так что давайте начнем.